Глава 46. Эфлейская принцесса. Широкая дорога вела на восток, связывая Мон-де-Эталь с имением, куда на время поселили принцессу Маргарет. Высокие стены шестиугольником охватывали пригорок. По углам и над воротами их увенчивали массивные сторожевые башни, между которыми по галереям медленно прохаживались гвардейцы. После визита инквизитора не утихали разговоры о повстанцах. Однажды Маргарет с балкона услышала, как спорит внизу прислуга. «Из чего вы это взяли? Не будут повстанцы нападать. Замышлять они что угодно могут, а вот исполнить, что замыслили, побояться. Да только бояться что-то не они, а мы. Кто боится? Я вот не боюсь. А зря. С чего бы? Королевская армия намного сильнее повстанцев». Маргарет кашлянула. Служанки вмиг подняли головы и, увидев принцессу, робко спросили. «Верно, ваше высочество?» «Верно», — подтвердила Маргарет. «Бояться нечего. Армия Эфлей сильнее повстанцев». Про то, что повстанцев поддерживает Каледион, принцесса упоминать не стала. «Говорят, они задумали что-то особенное, с чем не справится королевская армия», — вставила свое слово одна из служанок. Она часто ходила в храм существ, расположенный по ту сторону реки, и приносила оттуда свежие новости. «Я уверена, королевская армия совсем справится», — Маргарет неуверенно улыбнулась. «Армия может и справиться, а вот гвардейцы нет», — хихикнула разговорчивая горничная и кивнула в сторону галерей, где несла службу гвардии. «Правда ведь, что гвардейцы упустили того главного повстанца? Он сбежал прямо у них из-под носа». Маргарет на секунду похолодела. Пальцы впились в балюстраду. «Инквизиция его уже ищет», — ответила принцесса и скрылась с балкона. Вечером трава нарядилась капельками росы. Запели сверчки, с реки на яркий свет окон потянулись насекомые. Маргарет расположилась на крытой террасе первого этажа. С улицы слышались приглушенные возгласы и звон оружия, ежедневное развлечение гвардейцев. Тепло горели свечи, играя тенями на светлой ткани штор. Принцессе хотелось спать. Маргарет собиралась пойти к себе наверх, но услышала странный шум снаружи. Она прислушалась, и тут же на террасу вбежала горничная. Служанка хотела что-то сказать, но лишь слегка приоткрывала и тут же закрывала рот. «Что? Что случилось?» Другие служанки и Маргарет попытались привести девушку в чувство, чтобы добиться ответа, но та лишь растерянно хлопала глазами, пока, наконец, ей не удалось выдавить из себя. «Надо бежать!» В тот же момент что-то громоздкое врезалось в террасу. Карниз устало заскрипел, и на светлом полотне шторы проступило багряное пятно. Девушки кинулись прочь с террасы. По узкому коридору для прислуги они добрались до гостиной. Там Маргарет немедленно сдвинула в сторону шахматный столик и откинула ковер. Она принялась скрести дрожащими руками по полу, пробираясь пальцами в щели меж досок, пока не поддела нужную, открывающую ход в подземные тоннели. По хлипкой лестнице одна за другой девушки спустились в подземелье. Когда последняя скрылась под полом, они попытались закрыть лаз. Но снаружи кто-то резко взялся за доску и снова поднял ее. По счастью, это оказались всего лишь две такие же напуганные служанки, искавшие убежище. Они ввалились в тоннель и наскоро затворили проем. «Повстанцы!» — шепотом пояснили запоздавшие служанки, подтвердив всеобщие опасения. Некоторое время девушки стояли в полной темноте и тишине, прислушиваясь к звукам снаружи и пытаясь разглядеть место, в котором они прятались. Сверху раздался топот, кто-то пробежал по гостиной, но ушел, увидев, что там никого нет. Маргарет всю трясло, но она делала над собой усилия, чтобы не поддаваться панике. Ей все еще казалось, что по комнате кто-то ходит. «Что теперь?» — шепотом спросила одна из девушек, когда шум наверху полностью стих. «Надо идти», — после недолгих раздумий решила Маргарет. Она понимала, что рано или поздно кто-нибудь из захваченных повстанцами слуг вспомнит о подземных тоннелях, и девушек найдут. Не стоило ждать, надо было действовать. Маргарет знала дорогу к расположенному за рекой храму существ. В свой последний визит Фергюс показал ей тоннели и научил ориентироваться в них. В который раз принцесса мысленно поблагодарила инквизитора за помощь. Необходимо было как можно скорее добраться до храма существ, если он, конечно, еще не захвачен повстанцами, и попросить там помощи. На ощупь девушки пробирались вглубь тоннелей, пока не уткнулись в стену с продольным камнем под потолком. Под ним Маргарет, помня наставление инквизитора, обнаружила несколько свечей, огниво и кинжалы для самозащиты. Когда зажглась первая свеча, одна горничная резко вскрикнула, заметив прошмыгнувшую по полу облезлую крысу. Остальные девушки зашикали на нее. «Я боюсь крыс», — принялась оправдываться горничная. «Повстанцы куда страшнее крыс. Идем», — позвала всех Маргарет. Теперь она видела дорогу, повороты и углубления в стене. Девушки быстро продвигались вперед и замедлялись только перед развилками. Поначалу у принцессы не было сомнений, что она ведет всех в правильном направлении. Но со временем, постоянно видя перед собой однообразные чернеющие проходы, она начала волноваться. На очередной развилке Маргарет в растерянности остановилась, глубоко дыша. До первого десятка поворотов принцесса еще могла вспомнить дорогу, но теперь она не в силах была что-либо разобрать, и отчаяние охватывало ее. Девушки взволнованно топтались на месте и пытались предложить что-то свое, рассуждали, в какой стороне может быть выход. «Слева воздух спертый, а справа кажется посвежее, значит, ближе к выходу. Но правый поворот вроде спускается вниз, а выход должен вести наверх. У левого потолок выше, выглядит он так себе, другой не лучше. Тише, вы слышите?» В очередной раз девушки замолкли и прислушались. Неизвестно, откуда именно шел шум, звук в тоннелях разносился непредсказуемо, но Маргарет поняла, что в подземельях они больше не одни. Кто-то направлялся следом, громко и уверенно ступая по глиняному полу, и принцесса скорее указала на правый проход. «Идем туда, здесь шире, бежать удобнее». Как только девушки свернули, принцесса приказала загасить все свечи, кроме одной. Свет мог привлечь внимание, но и в кромешной тьме девушки идти не смогли, слишком велик был риск заблудиться. Если они, конечно, уже не заблудились. Девушки двигались быстро и бесшумно, подобно теням, что пробегали по стенам вслед за ними. Этот коридор отличался от остальных. Он казался длиннее, по крайней мере, по нему девушки шли дольше, и был не прямым, а слегка закруглялся. Маргарет испугалась, что проход приведет их к самому началу. Принцесса облокотилась о стену и прикрыла глаза. Она вспомнила, что делает ее брат, когда волнуется, и, как Ник, впилась ногтями в ладони. Принялась считать. Сердце билось громко и быстро, но принцесса уверяла себя, что все наладится, и постепенно мысли приходили в порядок, а дыхание выравнивалось. В подземелье установилась тишина, и снова отчетливо послышались отдаленные шаги. «Может, это кто-то из наших?» — с надеждой в голосе прошептала служанка, но свеча в ее руках дрожала. «Не стоит проверять», — ответили ей. Шаги становились громче, принцесса оторвалась от стены. «Идем». Девушки быстрым шагом последовали за ней. Впереди показалась развилка. Коридор, по которому они шли, примыкал к более узкому, но прямому проходу. Принцесса глубоко вздохнула и, попросив девушек пока оставаться на месте, завернула за угол. По прямому коридору звуки распространялись быстрее и громче, и шаги, которым прибавились незнакомые мужские голоса, заставили принцессу вздрогнуть. Маргарет вернулась к девушкам. «Мы можем переждать в полукруглом тоннеле, пока повстанцы пройдут по тому коридору. Или даже можем пойти обратно. Если пойдем вперед, то повстанцы нагонят нас». Голос принцессы стих и стал совсем хриплым от страха. Когда Маргарет закончила говорить, она поняла, что звуки разделились. Теперь они шли не только из переднего коридора, но и из того, в котором находились девушки. Повстанцы заполонили подземелье и окружили девушек, потому оставался только один путь — вперед. Без разговоров все кинулись в том направлении. Маргарет, путаясь в юбках, неслась по тоннелю и понимала, что теперь-то их точно услышат повстанцы. Останавливаться было нельзя. Она не разбирала дороги и сворачивала куда угодно, лишь бы потерять время. Девушки разделились. Кто-то остался с принцессой, кто-то отстал, кто-то свернул в сторону в надежде, что одной спрятаться проще. Маргарет не успевала думать, как лучше поступить ей самой. Она просто бежала. Принцессе и тем, кто следовал за ней, повезло. Тьма перед ними рассеивалась, и пространство подземелья из черного становилось из сине-серым, блеклым. Тоннель расширился, впереди показался проем, пропускавший холодный, но такой долгожданный лунный свет, свет свободы. То был выход не в храм существ, как изначально рассчитывала принцесса, а в лес, но так скрыться было даже проще. Девушка, которая бежала впереди всех, ловко выскочила в проем, за ней последовали остальные. Принцесса отбросила свечу и устремилась к выходу. Когда Маргарет, наконец, оказалась снаружи, она не сразу поняла, почему девушки не бегут дальше. Они стояли на месте, загораживая собой дорогу. Но стоило принцессе обогнуть их, как она поняла причину всеобщего промедления. Они оказались в ловушке. Впереди, довольно улыбаясь и демонстрируя блестящие ножи, стояли повстанцы. Бежать было некуда. Повстанцы окружили девушек. «Милые леди!» Обращение звучало бы вполне учтиво, если бы не зловещая ухмылка на лице говорившего. «Нам нужна только принцесса. Остальные могут быть свободны. Иди сюда, милочка, тебя ожидает веселая поездка. Нейт хочет с тобой познакомиться».